«Ага», – загадочно хмыкнул Мон Каламари. «И вы же сказали рабочим, что нельзя торопиться при погрузке кристаллов», – сощурил глаза Фадеум, отчего Рейнар взбесился и зацепил злючку. «Верно мыслишь, Падаван», – также многозначительно хмыкнул Бриана Умак. «Вы их специально столкнули лбами». «Да, он уже понял это, оставалось только удостовериться». «Не я», – многозначительно заявил Мон Каламари, обезоруживающе улыбаясь. «Веление силы это. Много зла может твой учитель натворить, коли жив останется и будет жить одной только темной стороной. Друг ему нужен. Надежная опора. Замечательно». Вообще-то он хотел грубо выругаться, но память подвела и конкретно это слово на хатском он не смог вспомнить. «Ну да, почему бы не натравить на моего учителя мою подругу? Они же не поубивают друг друга, а поплачутся в жилетку и...» С этим, Мон Каламари с помощью силы поднял в воздух одним маленький кристаллик. Точно не поубивают. Судя по тому, что драгоценный камень был извлечен из земли, вон какая ямка глубокая осталась, он явно не из контейнера выпал. «И что это за кристалл?» – поинтересовался Фадеум. «И как давно вы его припрятали?» «Не я», – снова многозначительно улыбнулся Бриана Умак. «Веление силы это. Да чтоб вашу джедайскую задницу ситы распинали, а?» – выдал Фадеум, скривившись. «Ну вот не нравятся ему эти загадочные иносказания. Хоть на темную сторону переходи». Пеллион положил на стол гранд-адмирала информационный чип и пододвинул его в сторону хозяина апартаментов. «Данные разведки по перевозкам Новой Республики», — пояснил он. «Благодарю, капитан», — ответил Траун, не отрываясь от изучения данных на мониторах. «Эх, посмотреть бы хотя бы одним глазком на то, что же он с таким интересом изучает. Корабли Новой Республики отбыли?» «Так точно, сэр», подтвердил Гилот. «Сигналы от баз с дроидов проекта Морв стабильны?» – поинтересовался гранд-адмирал. «Так точно, сэр», – ответил командир Химеры. «Сразу же после того, как республиканские транспорты пристыковались к нашим, баз с дроиды переместились на их корабли. Сигналы устойчивые, вектора движения штурманы уже вычисляют. Мне распорядиться, чтобы оперативные группы флота были готовы выдвигаться для нападения?» «Ни в коем случае, капитан». Траун оторвался от созерцания экранов и посмотрел на Гилода. «Куда бы ни прилетели сейчас республиканские корабли, это не будет важным объектом. Наиболее вероятно, что они еще не раз сменят курс своего движения, разделятся и прибудут к разным точкам назначения. Реагировать на это не стоит, ровно до тех пор, пока не наступит подходящий момент. Знать бы еще, когда это будет», — подумал Гилод. «Сэр», — осторожно обратился он к командующему, — «вы же не думаете, что кто-то из них окажется столь глуп, чтобы передать вам координаты Лусанки?» «Глуп?» – удивленно переспросил Траун. «Ни в коем случае. Ну, и зачем тогда весь этот спектакль с попытками подружиться и помочь, коли? Но пройдет совсем немного времени, прежде чем они сами придут к выводу о том, что без возвращения в строй пленных, не смогут полноценно отражать нападение на свою территорию», как ни в чем не бывало, продолжил Траун. «Вам, может быть, показалось странным, что я тратил столько времени на разговор с ними, но это было необходимо, чтобы вторая группа баз с дроидов, которую рассеяли по орбите Агамара наши транспортники, вывозящие с планеты продукты питания, закрепилась на кораблях отряда генерала Соло. Ну, привет, можно было и сразу сказать об этом. То есть, фактически вытянули время», уточнил Пеллион. «Конечно», подтвердил Траун. «Новая Республика уже лишилась Алого Рассвета и первого дивизиона линейных кораблей из 4-го флота. Лусанкия – их последний аргумент в борьбе с сильным противником. На данный момент они прилагают все усилия для того, чтобы доукомплектовать ее и подготовить к сражению. Расчет сделан на то, что Новая Республика никогда не пойдет на договоренности с кем-то из осколков, пока считает себя сильной. Не будут они договариваться и с нами». «Но ведь был прецедент такого союза против Зинджа», напомнил Гилот. «Да», согласился гранд-адмирал. «Но тогда Новая Республика только лишь вставала с колен и не имела хоть сколько-нибудь мощных вооруженных сил. Прошедшие с того времени военные победы и рост территории, флота, убедили их в том, что республиканские войска в состоянии отразить атаки. На данный момент они не понимают, на что нацелена информационная война, которую мы развязали против них. Не они одни такие. А на что она направлена, если не на развал Новой Республики?» уточнил Пеллион. «На отделение окраинных секторов», пояснил Траун. «Так, и чем это отличается от развала? Видите ли, в чем дело? Палпатин имеет большой флот, огромный, я бы даже сказал. Но для завоевания Новой Республики ему нужно будет разбить его на ряд оперативных соединений. В таком случае он сможет дать сражение любому из флотов Новой Республики и победить их. Но для контроля захваченной территории ему потребуется ослаблять передовые части. Следовательно, чем дальше в подконтрольные Новой Республики сектора он будет продвигаться, тем больше сил ему потребуется для удержания этой территории. Учитывая прогнозируемую агрессию с его стороны, завоеванные системы и сектора будут подвержены бомбардировкам и насилию по отношению к местному населению. В таком случае отделившиеся от Новой Республики сектора либо сами примкнут к Палпатину и избегут насильственного присоединения, либо же смогут удержать свою независимость. После разгрома Палпатина Новая Республика окажется в хаосе и рутине восстановления. Многочисленные разрушения бывших территорий Новой Республики против сохранности отделившихся секторов будут для населения галактики лакмусовой бумажкой, указывающей на то, что происходит с союзниками Новой Республики. И тогда они присоединятся к нам, не так ли? Уточнил Пиллион. Не сразу, заявил Траун. Фактически после уничтожения Палпатина нас ждет новый акт имперской гражданской войны, когда имперские соединения окажутся не подконтрольны никому, кроме местного командования. Учитывая то, что Палпатин призвал к себе наибольшее количество садистов всех мастей, то репрессии будут явлением частым. Наша задача в этот период времени – воспользоваться преимуществом Доминиона, как территорий, избежавших оккупаций. Мы расправимся с этими новыми осколками и присоединим к себе новые территории. С учетом того факта, что я намерен продолжать политику посильного захвата инфраструктуры и звездолетов, мы в кратчайшие сроки нарастим собственные вооруженные силы. Пока Новая Республика будет зализывать раны, мы либо военными действиями, либо ведением переговоров, сумеем сравняться с ними по территории и количеству кораблей. Поэтому вы приказали увеличить количество производимых баз дроидов, уточнил Пиллион. Да, подтвердил Траун. Адмирал Акбар намерен устроить ловушки на наши рейдеры. Без точного понимания местонахождения этих кораблей мы не сможем их обойти. Кроме того, в конвоях-ловушках будет достаточно большое количество звездолетов имперского производства с минимумом комплектности экипажа и вооружения. Это также играет нам на руку, как и демонстрация галактики информации о том, что, несмотря на изобретательность Новой Республики, они продолжают терпеть поражение за поражением. Именно, подтвердил Траун, вы делаете успехи в анализе информации, капитан. Стараюсь, сэр, смутился от услышанной похвалы Гилот, но, выходит, что Лусанкию нам не найти. Ну, почему же, удивился гранд-адмирал, противник сам приведет ее в наши руки, дайте только время. Комбинация, которая в настоящий момент разыгрывается, весьма и весьма интересная, кто бы сомневался. Передайте нашим разведчикам новый приказ, распорядился Траун. Да, сэр. Какой? С готовностью отозвался Пиллион. Нам нужно больше плазменных буров, заявил гранд-адмирал. Сэр, удивился Гилот. Честно говоря, он считал, что эпопея с копалками давно уже себя исчерпала. Они необходимы нам для завершения третьего этапа операции «Алый рассвет», напомнил Траун. Атака на Слуис-1, произнес Пиллион, вспоминая, что же гранд-адмирал объявлял апофеозом кампании на этот год. И не только, заявил командующий. Не забывайте, что это в первую очередь еще и геологический инструмент, а нам в последнее время требуется все больше и больше металлов, в том числе, и редких. Да, но количество их поставщиков ограничено, заметил Пиллион. Не говоря уже о том, что Новая Республика в последнее время начинает приглядываться к сторонним сделкам. Пусть так, слишком уж подозрительно легко согласился Траун. Но материалы нам необходимы, чем больше, тем лучше. На наших новых планетах в секторе Ниджун имеются большие запасы пиратских ценностей, которые мы можем реализовать для закупки необходимого. Так, недалеко от нас находится планета Джабим, славящаяся поставками своих редких металлов. Они нейтральны, покопавшись в памяти, произнес Гилот. Торгуют в том числе и с Новой Республикой, а также и с частными лицами, произнес Траун. Капитан Хафнер может нам помочь в этом. После того, как закончит текущее задание. А как же астероиды в поясе планеты Лок? Удивился Пиллион. Там ведь богатые залежи практически всех металлов, известных в химической периодической таблице галактики. После сегодняшнего разговора Новая Республика будет внимательно отслеживать наши контакты, произнес Траун. Именно поэтому наш тайный стратегический резерв должен остаться таковым надолго. Внутри Доминиона у нас есть практически все, что нужно для строительства кораблей, их ремонта и производства военной техники. Однако нас в большей степени интересует то, что мы можем добыть под носом у наших противников, не привлекая внимания противника, не расходуя запасы самого Доминиона, и при этом вывести, а также доставить на предприятия, которые нам необходимо построить и обеспечить бесперебойную работу. «Сэр», — нахмурился Пеллион, — «могу ли я спросить, о чем идет речь?» «Безусловно, капитан», — подтвердил Траун. «Генерал Вирс до своего отбытия на процедуру клонирования предоставил мне весьма любопытную докладную записку. Имеющаяся у нас старая республиканская техника имеет немало преимуществ, но и она устарела. Необходимо производить новые образцы вооружения имперского типа. Для этого нам нужны заводы и ресурсы для строительства шагоходов, танков, сборных конструкций и так далее. Но в первую очередь нам необходимо реализовать свой собственный проект кочевья». Гилок терпеливо обратился к своей памяти. «Шагающий город Сенклонна», — уточнил он. Получив от Трауна утвердительный кивок, командир флагманского звездного разрушителя спросил: «Но ведь мы его разрушили». «Критически повредили», — уточнил Траун. «Кочевье было уничтожено по причине невозможности его вывоза из системы, но наш оперативник Редерик получил копии технических планов этого гордодобывающего предприятия. После разорения Лэнда Калриссиан продал все, что у него осталось от базы экранопланов и имеющихся кораблей этого типа. Аналитический отдел отслеживает сделки по этим кораблям. На данный момент, как и с момента продажи, они перепроданы и проходят ремонт. Цена на них упала до минимальной, но все равно еще запредельной, так что в ближайшее время мы получим их традиционно незаконным для клонов на Илзеферье способом. То есть угоним», — заключил Гилот. «Я не собираюсь тратить деньги на приобретение того, что мы можем забрать у наших врагов бесплатно», — заявил Траун. Видя немой вопрос в глазах Пеллиона, гранд-адмирал соизволил пояснить. «Очевидно, что новая республика планирует восстановить проект кочевья, но уже под своим флагом», — произнес Траун. «Довольно умное решение, ведь на Нконне огромные запасы полезных ископаемых, но у них нет денег для постройки самого предприятия, так что Ферри угонит для нас экранопланы. А созданием кочевья и его копий мы займемся самостоятельно, там, где будем производить свои шагоходы и прочую бронетехнику. Нклонны кочевья обеспечит завод всеми необходимыми материалами. Амбициозно и в то же время так просто, что удивляешься, почему не додумался до этого сам. То есть мы построим заводы по производству шагоходов прямо под носом у новой республики», уточнил Пеллион. «В секторе Слуисси?» «Нет», просто ответил Траун. «На задворках галактики, но в южной ее части, здесь вы правы, сэр, но там ведь сильно присутствие новой республики», заметил Гилот. «Не говоря уже о том, что недалеко от сектора Марждайн наблюдались имперские военачальники». «Все так», согласился Траун. «Но в нашем случае наша планета будет находиться в другом направлении». «А», Пеллион открыл было рот, намереваясь поинтересоваться, какими это силами будет защищена такая планета, сколько кораблей будет отозвано из Доминиона, но счел за лучшее промолчать. «О безопасности планеты не беспокойтесь, капитан», — заверил его Траун. «Наши техники уже работают над изучением маскировочного устройства на поверхности Илары. К тому времени, когда мы будем готовы к началу работ на Нклонне, наш источник тяжелой техники, как и прежде, будет укрыт совершенным маскирующим полем. Траун намерен построить с нуля заводы на Иларе. Да это же миллиарды вложений. Неужто он нашел источник финансирования, который бы не подкосил экономику Доминиона?» «Капитан», — произнес гранд-адмирал, разглядывая записи на одном из мониторов, «позаботьтесь о том, чтобы Химера взяла курс на Дантуин. Мы должны прибыть туда на сутки раньше гранд-маффакейна». «Будет сделано, сэр», — машинально ответил Пеллион, соображая, что же значит слова командующего о постройке новых заводов там, где их отродясь не было. «Должно же это что-то значить. Также проинформируйте флот и вспомогательные крейсера с необходимым оборудованием о точке встречи», — продолжал Траун. «Им еще с Тангрена добираться длительное время». «Будет сделано, сэр», — отозвался Гилот. «Нет, ну не спрашивать же прямо, это как расписаться в своем бессилии. Командору Редерику направьте те же координаты». Голос Трауна был спокоен, словно его вообще никогда ничего не волновало, но только лишь после того, как со Сьютрика-4 поступит сообщение «Пушистик в клетке», скажем, с запасом в 5 суток рандеву будет подходящим. «Так, ну здесь вообще ничего не понятно, как будто командующий начинает иронизировать. Но это же Траун. Он и юмор, вещи несовместимые. Ладно, надо признаваться, а то можно и наделать ошибок. Этого Траун точно не простит. Сэр, негромко обратился он к гранд-адмиралу. Строительство заводов потребует огромных затрат, а у нас еще экономика не наладилась. Вы нашли Сан-Лар? Пока еще нет, капитан, ответил Траун. Разведка работает, но в данный момент мы еще не владеем координатами этого корабля и его драгоценного груза. Но в таком случае, строительство заводов обойдется нам в кругленькую сумму, заметил Пиллион. Нет, возразил Траун. Не понимаю, сэр, нахмурился Гилот. Как я уже сказал, медленно, словно разъяснял что-то ребенку, произнес гранд-адмирал, посмотрев на своего подчиненного, не вижу смысла платить за то имперское имущество, что мы можем отнять у нашего неприятеля. И вроде бы стало яснее, но, нет, в первую очередь это не планеты, являющиеся членами новой республики, произнес Траун, возвращая свой взор к мониторам. А нет, чего уж себе льстить, не стало. Глава 17. Сговор. Появление настоящей внеочередной Прады профинансировано такими замечательными комрадами, как Максим Кива, Пак, Гоша 511, Накатери, Иса, Алсапх, Кирилл Лэр, Валера 1980, Яицтеп, Макатен, Максим, Накатери, Женя Капицкий, Тролл, Шкутов Сергей Владимирович, Решина, Казаренг, Влад. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 8 месяцев и 25 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 8 месяцев и 25 сутки после Великой Ресинхронизации, 4 месяца и 10 сутки с момента попадания. Надо признать, адмиральский салон на борт у Жнеца поражал не только своим размахом, но и богатством убранства. Дорогие ковры, разложенные по палубе, деревянная резная мебель, явно из натурального материала, а не подделка, ценные картины и скульптурки. Если это все не принесено сюда с целью дезинформировать меня, то оценка этих произведений искусства указывает на то, что Кейн – человек закомплексованный, зажатый, довольствующийся тем, что у него имеется, не желающий рисковать. В целом это соотносилось с тем, что было получено на него и его психопортрет в прошлом. Я не перестаю поражаться тому, что вы не боитесь прилетать на встречу с суперразрушителем на одном единственном разрушителе, произнес Гранд Мофф Кейн, устало опускаясь в кресло напротив меня. Мужчина рывком развязал ворот своего кителя, устало посмотрел на металлический столик перед собой. «Будешь?» — совсем уже по-простецки спросил он, указывая на запечатанную бутылку карельянского виски. «Воздержусь», — ответил я. «Честно говоря, и в прошлой то жизни не был любителем выпить, а в этой, не думаю, что стоит начинать это делать при каждой встрече. Мы уже перешли на «ты», — Кейн на мгновение замер, откупоривая бутылку, словно застигнутый со спущенными штанами посреди городской площади, после чего, понуро кивнув, продолжил снимать печати с емкости. «Вот смотришь на это волевое лицо, вспоминаешь его горделивую осанку, которую я отметил во время первой нашей встречи, и задаешься вопросом, что же могло так подкосить вроде бы храброго человека с внутренним стержнем, а потом смотришь на то, чем он себя окружил, статуэтками, живописью с изображением героев сюжета, вроде бы и храбрых, но на их лицах застыл ужас, и понимаешь, что колоритным персонажем Кейн лишь притворяется. На самом деле он слаб, податлив и труслив, как и все мы. Просто он хорошо это скрывал. Но кто-то или что-то нашло способ, при котором можно надавить на его больные точки. «Приношу свои извинения, гранд-адмирал», — скупо произнес он. «Я думал, что мы друзья по несчастью». «Вот как?» — удивленно поднял правую бровь я. «Можно поподробнее в этом моменте?» «Палпатин», — пояснил Гранд Мофф. «Он и его собачка Блэк Хаул обвели меня вокруг пальца. Когда ты прищемил яйца у Бекторату на Тангрене, намереваясь реквизировать их флот, они уже пару лет лизали мне ноги с тем, чтобы я дал им доступ к своим архивам. Те, которые были скопированы в императорском дворце», — уточнил я. Хозяин Жнеца задумчиво посмотрел на меня, очень-очень внимательным взглядом. «Допустим», — произнес он, — «они пришли ко мне со своим инквизиторским выводком, начали обрабатывать на тему того, как же они полезны, насколько взаимовыгодным будет наше сотрудничество и так далее. Мне нужна была их помощь, чтобы удержать власть в содружестве, так что я согласился. От них в самом деле был определенный толк. Вот только я даже не подозревал о том, что все их советы, разведывательная информация, заверения о том, что на меня вот-вот нападет новая республика, все это служит лишь цели увеличения вооруженных сил и флота. Да, может быть, мятежники и планировали пойти на меня войной, но даже при тех силах, что у меня были изначально, я бы искупал их вояк в их собственной крови. Но я построил целую армаду тяжелых крейсеров, которые пригодны для оккупации завоеванных территорий, по которым предварительно пройдутся орбитальным ударом, уточнил я. Кейн, насупившись, налил стакан до краев, после чего залпом осушил его. «Скажи честно», — произнес он, — «ты это сейчас понял из моего рассказа или раньше?» «Примерно 3,5 месяца назад», — честно признался я, — «когда Убиктарат отказался подчиниться и сделал все, чтобы избавиться в своих рядах от тех, кто может быть мне полезен. Впрочем, им хватило ума не уничтожать специалистов, а отдать под мое командование. Но остальное понятно и без слов. И не сказал, что меня водит за нос», — с горечью произнес Кейн. «Может быть, и следовало ему приоткрыть завесу правды, сообщить, что считал его изначально союзником Палпатина, но это вызвало бы еще больше вопросов. А сейчас намечается весьма интересный диалог». «Ладно», — резко произнес Кейн. «Это все прошлое. Давай откровенно». Он вытащил из кармана кителя скрэмблер и демонстративно его активировал. «Ты намерен подчиниться Палпатину, когда он вылезет из своей норы?» «Наш долг – служить правителю империи», – заявил я, ожидая реакцию в ответ. «Нужно понять, к чему все эти задушевные разговоры. Чего хочет Кейн? Тайного союза против Палпатина или же выведать у меня признание в желании противиться этому, чтобы впоследствии использовать в качестве оснований для давления и шантажа, а возможно, и устранения? Хотя подобного рода подлости не очень коррелируют с его образом личности». «Угу», — хмыкнул Кейн. «Проверяешь, значит?» Он махнул еще один стакан. «Ну, а я считаю, что этот старый морщинистый ублюдок не заслуживает нашей верности. Империя построена не им, а такими, как ты и я. Мы сохранили ее остатки и не обязаны плясать под его дудку, когда он, словно джедай какой-нибудь, выползет из своей норы, где он находился последние годы, положив на нас всех с прибором и наблюдая за тем, как имперцы режут друг другу глотки, хотя мог просто дать понять, что он, гнида старая, жив, и не было бы такого бардака. Улавливаешь, к чему я это сказал? Вполне, произнес я, снимая одну за другой перчатки с рук и откладывая в сторону. Потом, расстегнул крючки ворота своего кителя, давая понять, что подтекст его слов я услышал. «Плесни мне на 3 пальца, Ардус. Думаю, нам есть о чем поговорить». Мофферус опустился на кресло на дальней стороне массивного стола, расположенного в зале для переговоров дворца, некогда принадлежавшего имперскому губернатору планеты Аксила. Ныне в нем заседал совет, управляющий планетой, точнее, законной ее частью. Тайные правители этого мира, сосредоточившие в своих руках большую часть власти и денег, встречались в отнюдь не в таких скромных помещениях. «Благодарю, что решились на встречу, господа советники», — произнес он, глядя в лица сидящих напротив него людей. «Полагаю, можно приступить сразу к делу. Кажется, мы все сказали предельно ясно», — визгливо заметил человек, которого, благодаря его комплекции, Феликс про себя окрестил не иначе как толстый. «Аксила остается нейтральной планетой, защита и безопасность которой зависит исключительно от того, сколько звездолетов вам может предоставить антипиратский флот, базирующийся на планете», — уточнил Мофф. «У нас достаточно сил, чтобы отразить любое нападение», — высокомерно заявил второй, которого Феликс обозвал тонким. «Хотя, если так посмотреть, то этот парень точно столько же, насколько его товарищ толст. Их бы назвать жертрест и жерть, но как-то нарушать уже установленные ярлыки не хотелось». «Да-да-да», — подумал Феликс, — «именно по этой причине, когда мой крейсер вошел в систему, единственное, что вы смогли мне противопоставить, это лишь парочка занюханных мародеров времен войн клонов. Я не претендую на насильственный путь ассимиляции», — произнес Феликс. «Доминион уважает права и мнения всех планет, входящих в его состав. Нам-то какое дело?» — возмущенно фыркнул Тощий. «Мы себя вполне превосходно чувствуем в сложившихся реалиях. Нас никто не беспокоит, планета живет под имперскими законами, граждане всем довольны. Вот это комедия, не дать, не взять», — подумал Мофф. «Полагаю, нет смысла указывать на то, что 79% проживающих на Аксиле разумных находится за чертой бедности», — уточнил Феликс. «20% — это бюрократы, правоохранительные органы и служащие на кораблях антипиратского флота, и лишь 1% ни в чем себе не отказывают. «Скажите, я что-то упустил?» «Много чего», — раздраженно прогнусавил Тонкий. «Вы не понимаете простой прописной истины. На Аксиле давно уже привыкли жить в нейтральном статусе. Нам нет необходимости вступать в государственные образования. У нас превосходно развита экономика, промышленность, а также торговля спайсом. По всей планете пиратские гнезда, бандитские группировки, большая часть экономики обложена данью со стороны преступного мира», — мысленно продолжил Феликс. «Доминион предлагает вам надежную защиту», — напомнил Феррус одно из положений проекта союзного договора, который предварительно направил на соглашение правительству Аксилы. «Настоящий флот, настоящие солдаты и гений гранд-адмирала Трауна, все это на страже ваших границ и спокойствия граждан. Нам этого ничего не нужно, мов Феррус», — презрительно скривился Толстый, отчего его огромные щеки колыхнулись, подобно водам океана. «У нас все есть, и на тот случай, если вы вдруг решили, что сможете завоевать нас, то советую подумать о том, что именно через Аксилу проходит один из важнейших гиперпространственных путей, ведущих к границам Доминиона». В голосе Тонкого была скрыта то ли ирония, то ли сарказм, то ли намек на угрозу. Когда у человека вместо голоса лишь аппарат визгливых нот, сложно понять, на что он там намекает. «Доминион не намерен присоединять Аксилу насильно», — холодно произнес Феликс. «До тех пор, пока мы существуем, не причиняя вреда друг другу, вашему нейтралитету ничто не угрожает. Благодарю за уделенное мне время, советники. Если вы вдруг передумаете, я всегда на связи». «Не передумаем», — истерично взвизгнул Тонкий. «Думаете, мы не знаем, чего вы добиваетесь, мов? Хотите захватить планету и заполучить наши источники доходов? Не бывать этому. Если в окрестностях нашей звездной системы появится хоть один корабль Доминиона, то мы натравим на вас все корабли, какие только сможем нанять. Вам ясно это?» «Я вас услышал, советник», — не дрогнувшим тоном произнес Феликс, мысленно представляя, как бы выглядели его собеседники в виде освежеванных тушек. «Еще раз благодарю за уделенное мне время». Покинув залу, в которой происходил финальный раунд встречи с Толстой и Тонкой истеричкой, Феликс в сопровождении гвардии добрался до своего транспортного средства, которое также находилось под бдительной охраной еще одного отряда гвардии. И лишь после того, как Эрокор доставил его до шаттла, а тот — на борт крейсера типа «Нейтронная звезда», который являлся флагманом его флота, обороняющего сектор Марждайн, мов позволил себе выплеснуть эмоции, но предварительно переоделся в спортивную форму и прошел в отсек, в котором тренировал свои навыки единоборства. Спустя 10 минут яростного избиения спортивного снаряда руками и ногами, он, наконец-то, смог сбросить накопившееся за все недели переговоров нервное напряжение и оказался готов к анализу ситуации, спокойному и взвешенному. Да, переговоры не удались. В общем-то, это было понятно практически сразу. С первого дня переговоров ему дали понять, что видит здесь ни Доминион, ни Империю, ни Республику, да вообще никого, не желают. Аксила — это, в принципе, вещь в себе. Несколько лет назад, с легкой руки кого-то из героев Альянса Повстанцев, планету стали называть Корусантом изнутри по причине того, что здесь полулегальные и совсем уж незаконные делишки превращаются в совершенно легальный бизнес. Достаточно только посмотреть данные о грузообороте планеты, чтобы понять, здесь вертится, если не триллионы, то сотни миллиардов кредитов, пикгатов и прочих валют. Оттого и полная уверенность местного правительства в том, что им никогда и ничего не угрожает. Антипиратский флот, о котором заикнулись советники, на данный момент не более чем пугало, потому как своего расцвета и силы он набрал лишь во времена, когда им командовал молодой Фирмус Пиет, будущий последний командир эскадры смерти Дарта Вейдера. Попытки завоевать Аксилу – это трата огромного количества ресурсов. В системе порядка десятка оборонительных космических станций огненных звезд, галлонов, еще какие-то. Множество торговых космических площадок, на которых размещены орудия, которые могут доставить определенный дискомфорт. На планете большое количество авиации, потому как именно она используется для охоты местными бандами. По большей части пиратские флоты представлены вооруженными фрахтовиками, истребителями-уродцами, собранными из различных частей различных жемла. Судя по тому, какую информацию предоставила МФУ разведка, между правительством и их приближенными, тем самым 1% населения, что купается в роскоши и богатстве, и пиратскими, а также иными преступными организациями, заключены негласные соглашения. Правительство не предпринимает мер для того, чтобы выкорчевать эту заразу с планеты, поддерживая правопорядок лишь на верхних уровнях Экуменополиса, а в обмен на это преступность передает им 10% со своей нелегальной выручки от всех незаконных делишек, улицы Акзилы. И вроде бы решить все очень просто, необходимо привести сюда флот, смять Кхатту оборону планеты, высадить подразделения штурмовиков и начать планомерную зачистку. И это будет крахом всего Доминиона, потому что против подобной политики восстанет все население планеты. Подобный эпизод уже был в истории Аксилы. Когда принц-адмирал Кринниль охотился за Сейтом Пистажем, он действовал здесь с позиции силы, и это аукнулось ему впоследствии. Когда Кринниль захотел подмять под себя всю сьютрикскую гегемонию, к которой в прошлом относилась и Аксила, то он фактически уничтожил антипиратский флот, выжившие теперь лишь создают видимость своей бурной деятельности. Потому как, несмотря на практически равную численность вооруженных и правоохранительных сил Аксилы, они даже не пытаются вычистить преступность с планеты и станций, предпочитая ограничивать свои поползновения в отношении тех, кто откололся от той или иной группировки, или нарушил границы кормовой территории. Преступникам запрещалось проникать на верхний уровень Экуменополиса и организовывать там свою незаконную деятельность. Впрочем, это не мешало наиболее крупным группировкам иметь, помимо привычных им незаконных источников дохода в Нижнем городе, еще и вполне легальный бизнес в Верхнем. Но, возвращаясь к атаке Кринниля на Аксилу, стоит указать, что его действия имели определенный успех лишь по одной простой причине. В то время у планеты не было еще таких оборонных способностей, поэтому местное правительство как раз-таки и обратилось за помощью к преступному миру, и тот ответил на призыв, не желая потерять столь выгодно расположенную базу и торговую площадку. Кринниль ушел несолоно хлебавши на Сьютрик-4, а его флот получил значительные повреждения. С тех пор криминалитет стал неотъемлемой частью жизни населения Аксилы. Те, кто мог и хотел покинуть преступный Экуменополис, сделали это. Остальные же либо влачили жалкое существование, трудясь на производствах нижних уровней, либо вступали в банды и становились пиратами, или любыми другими видами преступников, которыми так богата эта планета. В настоящий момент, самой крупной группировкой пиратов, действующих на планете, были корсары Кавила, группа некогда имперских каперов, действовавшая в течение нескольких месяцев после битвы при Эндоре на службе Корусанта и правительства сьютрикской гегемонии. Они базировались на Аксиле и содержали самый большой флот истребителей и уродцев. И пока что это была вся информация, которую удалось получить разведке и ледорубам, находящимся на борту крейсера. Сейчас же, учитывая необходимость отбытия, требовалось либо принять решение о том, что делать дальше, если это можно сделать на планете, либо придется покинуть планету и доложить Трауну о неудаче. Нет, он мог еще длительное время капать на мозги местному правительству, так или иначе перемалывая их политику отвержения союза с Доминионом. Но к какому-либо позитивному эффекту это не приведет. Можно быть неимоверно логичным человеком, приводить любые доводы, но кто будет их слушать, если твой дипломатический противник выбрал политику отчуждения и непринятия? Дейтраун не давал команды добыть планету непосредственно дипломатическим путем, только лишь провести переговоры. После того разговора на Сьютрике-4 он четко дал понять, что задача Феликса – продемонстрировать интерес Доминиона к Аксиле. Вероятно, он предполагал, что исход переговоров будет именно таким. Значит, у него имеется определенный план. Знать бы еще какой. Переодевшись, Мофф вернулся в свою каюту-кабинет. Командир корабля сообщил о проведении подготовки к отлету. Значит, у них есть полчаса для того, чтобы подытожить последние данные, которые готовились получить ледорубы, трудившиеся над взломом правительственной сети, пока Феликс тратил свое время на переговоры с Тонким и Толстым. Раздался короткий звуковой сигнал, указывающий на то, что к нему прибыл посетитель. Взглянув на хронометр, Феликс усмехнулся. Пунктуальность этому человеку не была знакома. От слова совсем. «Я как услышал, что вы вернулись, то сразу прибежал к вам, парнишка явно запыхавшийся, а Деку прижимает к груди так, словно это его броня, а вокруг перестрелка. Надеюсь, у вас хорошие сведения, господин Гент?» — поинтересовался Мофф, глядя на то, как ледоруб с голубыми волосами, но совершенно детским характером бесцеремонно забирается в мягкое кресло напротив стола самого Моффа. Причем, забирается вместе с ногами. При других обстоятельствах Феликс приказал бы вытереть парнишкой пол и выстирать вместе с обивкой мягкой мебели. Но за свою гениальность господину Закарежу Генту прощалось многое. Впрочем, нельзя ему позволять и дальше вести себя так же по-простецки. «Смотря что вы считаете хорошими», — заявил Гент, — «я взломал их сеть. Вы сделали это пару недель назад», — поморщился Фирус, вспоминая, с каким упорством ледоруб рассказывал ему о том, как вскрыл защиту правительственных банков данных. Собственно, именно оттуда и пришла информация о том, как именно существует местная элита. «Не-не-не», — замахал руками Закариш, — «я про сервера корсаров Кавила. Пираты, надо называть вещи своими именами, никакие они больше не корсары, лишь большая банда наемников, грабящих по своей воле или по заказу своих многочисленных клиентов. Разве они имеют сервера?» «Как оказалось, да», — закивал головой Гент так энергично, что его волосы решили превратиться в голубой ураган. «У них весьма и весьма обширные банки информации, в которых они хранят данные о своих союзниках, целях, грузовые коносаменты на захваченные корабли и так далее. Это необходимо для отчетности перед правительством», — сообразил Фирус. «Да, определенная пересылка документов происходит каждый раз, когда какой-нибудь из грузовиков или команда возвращается из рейда», — согласился Гент. «Подумать только, я оказался в том самом месте, от которого даже Карди старался держаться подальше. Меньше лирики в словах, господин Гент», — посоветовал Феликс. «Вы добыли какую-то информацию или пришли тратить мое время?» «Добыл, конечно», — с обидой в голосе заявил ледоруб. «Смотрите, что получается. Правительство отбирает у пиратов за использование аксил и их защиту с помощью оборонительных платформ определенную часть своей добычи. 10%, мы уже выяснили это», — Феликс начал раздражаться. «Есть что-то еще, что стало вам доступно?» «Да в том-то и весь интерес ситуации», — заулыбался ледоруб. «У корсаров Кавила есть базы на Эдусе и Вандыне». «Что?» Фирус вскочил из-за стола, перегнулся через него и рванул к себе персональную деку ледоруба, на которой намеревался увидеть или подтверждение, или опровержение этой информации. Но строки на экране говорили сами за себя. «Этого не может быть». Перепуганный внезапными действиями Маффа, ледоруб смотрел на него огромными глазами, явно не понимая, чем мог вызвать такую реакцию. Ну да, ему же не понять, как это, после столько лет службы, месяцев зачистки и налаживания работы в собственном секторе, узнать, что в двух из 12 звездных систем твоего сектора обосновались пираты, о присутствии которых ты ровным счетом ничего не слышал. Выругавшись сквозь зубы, Феликс вернул деку обладателю. «Информация точная», — поинтересовался Мов. «Взято прямиком из их серверов», — развел руками Закариш. «Но это не самое интересное». «Да ну», — чуть не ляпнул Мов. «То есть информация о том, что зачистка пиратов ничего не дала, это не самое важное. Дело в том, что фактически в настоящий момент корсары Кавила управляются 3 лейтенантами», — продолжал Закариш. «Каждый из них отвечает за одну базу. На Аксиле, например, это лейтенант Аниликс. После того, как Леония Тавира, чтобы подмять под себя эту банду, соблазнила и казнила самого Кавила, Аниликс принял управление ядром организации на себя. Конечно, тогда лейтенанты стояли во главе каждой из групп». «Стоп», — потребовал Мов. «Леония Тавира и здесь засветилась?» «Ну», — замялся Гент. «По крайней мере, так указано в записях корсаров. Но, говорю же, изюминка в другом. То есть не в том, что по распоряжению Трауна, Тавиру просеяли через сито ломающейся психики и поставили во главе вспомогательных сил, а это может стать причиной, по которой корсары Кавила могут объявить охоту на Доминион. Короче, ближе к делу», — потребовал Мов. «Все 3 группы после своего промысла доставляют груз на Аксилу», — произнес Закариш. «Там он оценивается, доля отдается правительству, а остальное распределяется по пиратам. Я его сейчас ударю», — подумал Феликс. «До тренировочного зала он явно не дотерпит. Вот только банды Найдуси и Вандыни не всю добычу поставляют на Аксилу», словно предчувствуя нависшую над ним беду, перешел к главному ледоруб. «Я нашел следы того, что коносаменты захваченных ими кораблей сфальсифицированы. Я восстановил их, и должен сказать, что пираты в вашем секторе доставляют Аниликсу не больше 50%. Более половины всех товаров остаются у остальных группировок». «Да этот Аниликс делает точно так же», — отмахнулся Феликс. «Он бывший военный из антипиратского флота Аксилы», — произнес ледоруб. «Был им до того, как Кавилл не переманил его и некоторых офицеров в каперы, и в его документах все в порядке. Он вообще какой-то странный. В каком смысле? Не понял Ферус. Ну, он не поощряет работорговлю с Аксилой, ввел строгую дисциплину среди своих пиратов, довольно лоялен к пленникам, убивают его пираты только тех, кто сопротивляется, отморозков и головорезов среди его бойцов нет. По факту, его интересует только лишь груз. Корабль он предлагает выкупить экипажу или владельцу, и, в отличие от других банд, не требует захваченных членов экипажей грузовиков, выкуп за их жизни, просто отпускает. И да, он категорически против нападения на империю, но, думаю, это из-за того, что новая республика поучаствовала в уничтожении Кавилла с подачи Тавиры. Если я правильно понял, то он старается навести порядок на нижнем уровне Аксилы, и постепенно сворачивает торговлю нелегальным спайсом, обустраивает трущобы. Вот прям герой с картинки, прямо сейчас на агитационный плакат вешай, хмыкнул Мов. Но в голове у него уже формировались определенные мысли. Как я понял, он не нравится правительству Аксилы, так как его действия ведут к сокращению пассивного дохода с планеты. Понятно, прервал Ферус. Кажется, он нашел способ решения проблемы. Как на него выйти? Он вышел на охоту несколько дней назад, пожал плечами Гент. Куда, неизвестно. Я хочу знать, где он, требовательно произнес Мов. Любыми средствами. Ну, Закариш замялся. Это будет не быстро. Можно поискать отметки сигнатур двигателей его корабля в открытой базе космопортов, но думаю, что маловероятно. Сынок, подался вперед Феликс. Думать не надо. Делай, это важнее. Ну, ледоруб горестно вздохнул. Я попробую что-нибудь сделать. Есть парочка способов провернуть это за пару часов, но мне потребуется подключиться к ретранслятору Галанета. Как повезло, что в десятке парсеков есть один такой, ухмыльнулся Феликс. Работайте, мистер Гент. Когда за спиной безалаберного ледоруба с душой ребенка закрылась дверь каюты, в голове Маффа Ферруса царила лишь одна мысль. Почему Траун не клонирует столь ценных специалистов, как мистер Гент? Во все времена правители весьма ревностно относятся к тому, что их венценосные особы оскорбляются подчиненными, пусть даже и доверенными, пусть даже из лучших целей. Наказание за такое – неминуемая смерть. Палпатин не прощает оплошности и ошибок. Именно поэтому Кейн высказался о личности императора именно в таком контексте. Каким бы Гранд Маффамон ни был, сколь бы полезен не был, если он записывает разговор, то предоставив его хоть самому Палпатину, хоть его прислужникам, он в первую очередь заработает выстрел из бластера в свой затылок, и уж только потом займутся мной. Эта тирада – сигнал о том, что Кейн готов говорить откровенно. Что ж, это радует. Протянув мне хрустальный стакан, наполненный на треть янтарной жидкостью, он облегченно вздохнул. «Знаешь, вот пока ты не обратился ко мне по имени, я все ждал, что сейчас взорвется стенка салона и внутрь хлынут твои гвардейцы, чтобы меня арестовать и отнести ублюдку под ноги». «Гвардейцы? Нет, ни в коем случае. А вот Нагри. Рукх как раз в вентиляции сидит, в то время как градентиерс и парочка гвардейцев изображают соразмерный почетный караул у входа в этот отсек. Какие были выставлены тебе условия?» Поинтересовался я. Как-то само собой перешло наше общение из официального в дружеское. «Что ж, посмотрим, быть может, у меня появится союзник. Продолжать строить корабли», произнес Кейн, объявить скрытую мобилизацию и начать маневры. От меня требуют построить порядка 200 драконов в ближайшее время, и еще столько же, до конца года. Дракон, дракон, явно речь идет не о моем корабле. Тогда что, какой-то новый тип крейсера, или наоборот, старый, но экспериментальный, поэтому мне о нем ничего не известно. Галактический дракон. Видя мое молчание, Кейн выложил на стол портативный голопроектор. Над ним практически сразу засияла бело-голубая картинка звездолета с нехарактерной для Империи округлой формой. «Построен только один такой корабль», — вздохнул Кейн. «Галактический дракон». Им управлял во время испытаний Мов Вделурин. «Корыто, способное только аборигенов гонять, для линейного боя бесполезен. Блэкхаул приказал мне строить их, потому что им предстоит охранять завоеванные и ослабленные системы», — закончил я. Гранд Мофф молча кивнул. «Блэкхаул, так понимаю, это директор имперской разведки, предшественник Исанни Айсарт», уточнил я. «Как ни прискорбно признавать, но слышал я об этом персонаже очень мало. Вроде бы он был героем серии комиксов, но в прошлой жизни у меня имелись и более важные дела, чем читать листовки для подростков. И Похоже, что зря этого я не делал, потому как все чаще и чаще встречаюсь с тем, что протекают события, о которых я узнавал лишь в общих чертах из энциклопедий, но не из первоисточников. Это может быть проблемой в вопросе деталей. По крайней мере, действует именно так, покривился Кейн. Никогда не видел его никаким иным способом, кроме голограммы. Это что-то вроде его личного стиля, или способа скрыть свою настоящую сущность. Мы уже проворачивали подобный фокус в отношении республиканцев. Технически непросто, но реализуемо. Так что под личиной Блэкхолла может быть и не он сам, а некто, пользующийся подходящими декорациями. Коли так, то следует вернуться к рапорту Мары Джейд и ее работе во время миссии на Ягумалую. Ведь именно тогда она узнала о том, что имперская разведка получает данные на сервера, установленные на кораблях, и местонахождение звездолетов можно выяснить. Вполне вероятно, что и установить личность Блэкхолла, и задать ему вопросы по существу, не говоря уже о том, что получить доступ ко всей агентурной сети или имеющейся разведывательной информации у Бектората. Следует уделить внимание и этому аспекту. «Перейдем к делу», — предложил я. «К чему эта встреча и разговор?» «Ну, я все еще хочу получить Октавиана назад», — произнес Кейн. «Правда, не только я один, Палпатин. Тут даже угадывать не нужно». Гранд Мофф согласно кивнул. «Есть понимание, зачем он ему нужен, официально, казнить за предательство», — вздохнул Кейн. «Показательно, жестоко и так далее, все, как он любит. Но есть и обратная версия, не так ли?» — уточнил я. «Есть вещи, про которые неизвестно даже у Бектората», — нехотя признался Кейн. «Октавиан разработал для меня немало стратегических планов, так что если он попадет к ним в руки, то будет сперва вывернут наизнанку Блэкхоллом, а уж потом его доставит Палпатину. Утечка этой информации поставит под угрозу обороноспособность Содружества Пяти Звезд и координаты Бастиона. Предлагаешь устроить ему побег?» – предложил я. «На это не купится даже самый тупой клерк», – поморщился Кейн. «Я так подозреваю, Блэкхолл не просто так обозначил интерес Императора к персоне Гранта. Все, что сейчас с ним произойдет, станет нашей виной. Умрет от передозировки снотворного, взорвется шаттл, его перевозящий, сбежит. Ничто из этого не будет в достаточной мере убедительным для тех, кто хотят его голову. Смотря как разыгрывать подобное предположение, уточнять у Гранд Моффа причину, по которой он переживает относительно того, что его секреты станут доступны третьим лицам, нет даже смысла. Понятно, чего он боится. Я не верю обещаниям Блэкхолла и Палпатина, что все останется как есть», — признался Кейн. «Он сперва использует нас, вытянет наши ресурсы и войска на передовые, а затем оккупирует Содружество и прочие осколки. Я смотрел ему в глаза, я говорил с ним. Ублюдок довольно молод по сравнению с тем, каким я его видел 10 лет назад. Но это безумие. Он одержим идеей личной мести и хочет сжечь напрочь все, что ему не нравится. Меня не устраивает положить на алтарь его мести то, что я построил своими руками. Думаю, ты тоже это понимаешь. Относительно себя, да, понимаю. После славной победы над Новой Республикой, которую мнит Палпатин, что я ему предоставлю, полководцы-победители не нужны. Таких быстро затирают в лучшем случае на окраину, а в худшем устраняют физически. Ни тот, ни другой вариант меня не интересует. Потому что с таким правителем, как безумный клон Палпатина, наиболее вероятным будет факт перетекания первой позиции во вторую. Следовательно, необходимо обезопасить территорию, произнес я. Кейн с надеждой посмотрел на меня. Казни Гранта, негромко произнес он. Интересное предложение, заметил я. Не хочешь подставляться под удар Палпатина сам, предлагаешь мне? Мы оба не жильцы, ты это же понимаешь, поинтересовался Кейн. Но у тебя есть время добраться до своего доминиона и организовать защиту. Содружество же, если я сам убью Октавиана, находится в зоне прямого удара из ядра. Что-то Кейн излишне фаталистичен. На моей памяти, он поддерживал Трауна, не был большим сторонником нового порядка, примкнул к Палпатину, но при этом остался жив. Никто даже не посмотрел в его сторону косо. В чем причина фактической истерики на данный момент? У Бектората ведь не одобрил твое решение передавать мне корабли, уточнил я. Мне это не рекомендовали в первый раз, а вот во второй. Ну, как будто им уже все равно, удивленной сменой темы произнес Кейн. Собственно, это было их предложение установить маячки на кораблях. Сейчас же я выдернул звездолеты прямо из патрулей, чтобы гарантировать, что они не напичканы какой-либо дрянью. Сам понимаешь, времени проверять каждый звездолет со сканерами у меня не было, да и гарантии того, что специалисты, которые будут этим заниматься, мне верны, а не Блэкхоллу, тоже никаких нет. Теперь картинка обретает грани. Когда Трауна поддерживали исключительно финансово, это всех устраивало. Убектарат не хотел, чтобы у меня было больше боевых кораблей, но я вынудил Кейна их мне дать. Судя по всему, это было расценено как тайное союзничество, ведь к тому моменту я уже был замечен в попытках наведения политических мостов, то есть его банально списали заблаговременно в расход. Понял он это или просто подозревает, это уже десятый вопрос. Проблема с грантом будет решена, пообещал я. Кейн облегченно вздохнул. Надеюсь, ты не собираешься выбить из него информацию, а затем оборвать ниточку, насторожился он. Мы сейчас обсуждаем фактическое предательство Палпатина, заметил я. Мне нет дела до содружества или чего-то еще. Меня интересует исключительно Доминион. Рад это слышать, нехотя произнес Кейн. Так понимаю, ты что-то запросишь за свою услугу, те мстители, которые я привел с собой, несомненно заберешь, не так ли? И миллиард кредитов, напомнил я. Ну да, усмехнулся Гранд Мофф Кейн. Пришлось как следует тряхнуть банкиров на Муунилинсте и Майгита, но я добыл нужную сумму, в запрошенной тобой валюте. Чудно, заверил его я. Теперь перейдем к деталям. Мне нужны технические данные на крейсера типа Дракон, потому как следует понимать, что это за вундервафе, какой потенциал оно имеет, а также, чем может мне пригодиться или навредить. Даже стационер для колоний, весьма и весьма боеспособный звездолет в условиях далекой-далекой галактики, а уж когда их сотни. Нет, бронепоезда следует давить тогда, когда они еще являются утюгами. Строительство драконов стоит под контролем убектората, на верфях их агентов больше, чем самих мастеровых, признался Кейн. Так бы я с радостью передал тебе техническую документацию, но это бы в первую очередь подставило меня самого под удар. Логично. Принимается как вариант ответа, имеющий достаточную логику и мотивацию. Но самой проблемы не снимает с повестки дня. У тебя есть информация о местонахождении самого галактического дракона? Поинтересовался я. Весьма поверхностная и расплывчатая, признался Кейн. Мои контакты в верфях Куэта, конечно, обширны, но им не докладывают о военном назначении корабля и месте его военных испытаний, так что все сказанное, не более чем предположения, основанные на слухах. Я даже эту голограмму, он кивнул в сторону объемной проекции, получил от своих людей там. Информации по самому галактическому дракону после его достройки мало. Знаю, что галактическим драконом командовал Мофф Делурин во время испытания прототипа после постройки. Корабль строили на контролируемой империей сборочной линии в секторе Абстректа, система Кравис. Собственно, оттуда и информация по кораблю. Известным его применением была бомбардировка планеты Мика в системе Сарелла, сектора Исага. Он располагается в среднем кольце, на границе с пространством Хаттов. Насколько я помню, Делурин контролировал эту территорию, но, когда грянул кризис власти после смерти Палпатина, его подвинули. Делурин на галактическом драконе бежал, по слухам, куда-то в сторону сектора Дикого Космоса. Разрозненные слухи указывают на то, что ублюдок до сих пор жив. Через свои контакты среди контрабандистов я подтвердил этот факт. Делурин нашивается где-то в квадранте Н-14, севернее Эндора и сектора Модделу. Якобы там есть населенные примитивными нелюдями системы. С помощью своего крейсера он мог их подчинить, а также стать одним из многих военачальников, которые служат проводником воли Палпатина. Система Кравис входит в состав Содружества Пяти Звезд, припомнил я. Мне кажется, ты должен иметь хотя бы общее представление о том, как вооружен галактический дракон. Раз уж есть такие хорошие контакты с верфями Куэта, как ты говоришь, на губах Ардуса Кейна появилась усмешка. 700 метров длины, 15 турболазерных батарей, 7 пусковых установок для протонных торпед или ударных ракет, многочисленные 4 орудийные турболазерные башенные установки, без промедления произнес Кейн. Более точной информации мне получить, к сожалению, не удалось. На объектах верфи Куэта, которыми я имею возможность пользоваться, после ротации осталось не так уж много тех, кто мог бы вспомнить эту стройку. Так что не обессудь, тактико-технические характеристики не раздобыл. Я получу их сам, заверив его, на мгновение подумал, не является ли источником информации о Маффедилуре нехорошо знакомый мне господин Карди. Также мне потребуется точная информация о том, где сейчас находится Делурин и его корабль. «Зачем?» – искренне удивился Кейн. Я слегка склонил голову на бок, словно решил посмотреть на него под другим углом. «Ну да, чего это я?» – хмыкнул Кейн. «У каждого свои секреты. Скажу так, это крайне недешевая информация. Тыланкарди решил брать с имперцев больше комиссионных», – уточнил я. Гранд Мофф поморщился, видя, что его небольшие махинации не являются таким уж большим секретом, как он, очевидно, надеялся. «Что ж, простите, тут ничем помочь не могу. Галактический дракон может быть и создан как пугач для аборигенов, вот только смущает меня то, что Палпатин обратил внимание на этот, вроде бы как не готовый к линейному бою проект. Галактический дракон и построенные по его образцу крейсера, может оказаться совсем не таким слабаком, как это видится Кейну». «Да», — признался правитель Содружества, — «ценник бешеный. Я слышал, у него определенные неприятности имелись в последнее время, как и у всех нас», — заверил я. «Все это пустословие. Кейн, может быть, и переживает за себя и свое будущее, но в то же время он никак не демонстрирует готовности к активным действиям. Что ж, эту ситуацию следует прояснить. Тебе знакомо имя Инникса Девиана?» — уточнил я. По лицу Гранд Моффа пробежала волна ярости, презрения, желания собственноручно прикончить названного разумного. «Более чем», — признался он. Голос его кипел от злости. «Думаю, этот вопрос ты задал не в контексте того, что решил рассказать мне, где находится его могила». «Отнюдь», — признался я, — «располагаю сведениями, что наемный убийца Палпатина жив и очень даже здоров, не говоря уже о том, что он собирает флот и собственные силы для того, чтобы начать восстановление нового порядка». «Вот даже как», — Ардус скрежетнул зубами. Он потянулся к бутылке и налил себе еще один стакан, и вновь залпом выпил его. «Хаэм, может, стоит напомнить о вреде алкоголизма, потому как я к своему стакану как-то даже не притронулся, диалог более чем интересный. Думаю, ты знаешь, что есть слухи, будто он прикарманил одну из обитаемых сфер на орбите Корусанта после поражения при Эндоре. Он забрал обе», — уточнил я. «Меня интересует лишь та, которая предназначалась мне», — твердо произнес Кейн. «По моим сведениям, одну из сфер уничтожили практически сразу после битвы при Эндоре», — произнес я. «Девиан выдал ее за еще одну звезду смерти. И, пока Альянс повстанцев решал вопрос об утилизации объекта, Девиан напал на их верфи и украл корабли. Бить из-под тишка, его излюбленный прием», — желчно произнес Кейн. «Так понимаю, ты владеешь информацией о том, где он сейчас находится. Знаю регион галактики, где он засел», — обобщил информацию я, — «а также принимаю меры к тому, чтобы вытащить его оттуда. Идти против приспешника Палпатина, значит открыто бросить вызов последнему», — заметил Кейн. «По моей информации, Девиан не верен Палпатину и не служит ему в настоящий момент», — произнес я, опираясь на знания из прошлой жизни, — «потому как очень и очень не хотелось, чтобы случилось так, будто своими действиями я внес изменения в текущие реалии настолько, чтобы возрожденный император пристроил к делу своего наемника». «Предположим», — согласился Кейн. «К чему был вопрос о Девиане?» «Так понимаю, ты хотел бы получить его голову?» — поинтересовался я. «Предпочитаю врага целиком», — в голосе Ардуса прорезались нотки жестокости, — «и умертвить его уже в процессе беседы. Я могу попробовать это устроить». Кейн одобрительно хмыкнул. «Чую, это отнюдь не альтруистическое побуждение», — с усмешкой на губах произнес он. «Ни в коем случае», — подтвердил я. «Ты ведь сам указал на то, что мы друзья по несчастью, но никак не союзники. Хорошо, что не враги, как это пытались сделать наши общие знакомые», — мрачно произнес Кейн. «Полностью согласен», — произнес я. «Сделаю все возможное, чтобы добыть Девиана для тебя. Цена вопроса», — перешел на практический лад Кейн. Помедлив, он с улыбкой добавил: «Жнеца не отдам, уж точно. Жаль, я сделал вид, будто разочарован. Что ж, в таком случае, думаю, ты будешь не против, если мне отойдет обитаемая сфера». Гранд Мофф некоторое время молчал, раздумывая над моими словами и подтекстом, который в них заключен. «Ты мог бы вообще мне ничего не говорить о ней», — заметил он. «Забрал бы себе, нашел укромный уголок, где ее спрятать. Военный трофей, как-никак». «Да», — согласился я. «Итак, Кейн, развивай мысль. Не хочешь, чтобы у нас были поводы для взаимных притязаний?» — оправдал мои надежды Кейн. «Мы оба понимаем, что ситуация сейчас и перспективы ближайшего будущего довольно мрачны, произнес я. Нет никакой уверенности в том, что Палпатин в самом деле сдержит свое слово и не пойдет на нас войной. Скорее он отправит своих убийц, признался Кейн. Уверен, что у него их достаточно, в том числе и чувствительных к силе, заметил я. Джедай, удивился Гранд Мофф. Скорее инквизиторы, поправил я. Мне известно о наличии как минимум 7 таких разумных. Называют себя элитой темной стороны. Командует ими некто Сидрис. Еще один, некто по имени Салусар. Имени мне никто не сообщал, но я помнил его из прошлой жизни. Причем, из книг по расширенной вселенной, а вовсе не из комиксов, которые бы описывали происходящее во время операции «Рука тени». Плюс сам Палпатин, задумчиво произнес Гранд Мофф. Имя Сидрис мне незнакомо, как и Салусар, как будто могло быть иначе. Хорошо, согласился Кейн. Палпатин, элита темной стороны, Девиан. Как это все взаимосвязано? Есть большие подозрения относительно того, что Палпатин ведет переговоры с некоторыми из действующих военачальников относительно их присоединения к своим силам, продолжил я. В подчинении Девиана явно немалое количество бывших имперцев, квалифицированных специалистов и профессиональных военных. Некоторые из них попадут в мой плен после того, как я разделаюсь с Девианом. И, все еще не понимал Кейн, мне они не нужны, уточнил я. Но в то же время ты указывал на то, что понес определенные потери среди специалистов, которые решили перебраться в Доминион. Предлагаешь передать мне бывших служак Девиана? Скривился Кейн. Они наверняка такие же ублюдки, как и сам наемный убийца Палпатина. Тем проще будет отправлять их на войну с новой республикой, не думаешь, уточнил я. Ведь, какая разница, если погибнут они, радикалов никто не любит, не то время, а ты сможешь сохранить в жизни верных тебе людей, возможно даже укрыть от взора Палпатина те или иные звездолеты. Формирование собственного резерва, понимающе закивал головой Кейн. Да, неплохая мысль, но, более чем уверен в том, что Убектарат уже давно пересчитал и переписал все имеющиеся у меня корабли. Блэк Хаул такая тварь, притом хитрая и изворотливая. Я предполагаю, что именно он курирует работы Палпатина, пока тот отсиживается в глубоком ядре. Меня посещали те же мысли, подтвердил я. А теперь представим гипотетическую ситуацию. Контроль со стороны Убектарата просто исчезнет. Как это? Опешил Кейн. Они ж постоянно суют свой нос куда не следует.